Объяснить подробно я не могу. Но вот образчики моих знаний, и при этом он указал на кипу бумаг, принадлежащих, цитатам, Фрессеру. «Хорошо, мы это исследуем», — сказал градоначальник. «А между тем, для собственной вашей безопасности и для соблюдения законных форм вы должны пробыть не то чтоб под арестом, а так под стражей некоторое время, пока я получу предписание из столицы от высшего начальства, как я должен поступить с вами. Впрочем, не опасайтесь ничего. Дурного с вами быть не может, потому что вы ничего дурного не сделали. Это только формы, а они всегда стеснительны несколько. Но кто же таков ваш товарищ, который не понимает общеупотребительного языка и двигает ваш багаж и оружие? Это старый воин, который хотя и не служит у меня, но услуживает за добро, которое я имел случай ему сделать. Весьма честный и храбрый человек. «Давай лапу, старик. Я сам старый воин», — сказал градоначальник, обращаясь к Усачеву, который, протянув руку, громко сказал: «Здравия желаем, ваше благородие!» «Это ваш язык?» — воскликнул градоначальник. «Звуки довольно приятны. Между тем, вам, верно, нужен отдых. Вот этот старшина приставлен мною к вам, чтоб ухаживать за вами и удовлетворять все ваши потребности. Оружие и все ваши вещи оставьте здесь». «Что это за сосуды?» — спросил градоначальник, указывая на бутылки с вином. «Это вино. Напиток, извлекаемый из винограда. Хмельной? Да-с. Так и на земле пьют хмельное. Да, с большим удовольствием. По несчастью, и у нас тоже», — примолвил градоначальник. «А что это?» — спросил он, указывая на кусок жареного. «Это жареное мясо». «Как? Вы питаетесь мясом?» — сказал с удивлением градоначальник. «Мы едим все, и плоды, и растения, и рыбу, и даже черепокожных, но преимущественно любим мясо домашнего скота, зверей и птиц», — отвечал Митрофан. Градоначальник сильно поморщился. «Вы едите мясо. Бррр! Да ведь и вы сами созданы из костей и мяса. У нас есть дикие люди, которые питаются даже человеческим мясом», — сказал Митрофан. «Ужасно! Далеко вы подстали от нас, лунатиков, господа земляне», — примолвил градоначальник. «И я вижу, что за вами должно крепко присматривать. Пожалуй, чего доброго, вы готовы скушать любимого сына кормилицы детей моих коровы?» «До свидания. Извольте идти». Митрофан поклонился. Старшина-лунатик снова перекувырнулся кубарем перед своим начальником, а Усачев, который ничего не понимал, поставил ружье свое в угол по приказанию Митрофана, сложил все вещи и, обратясь к градоначальнику, сказал громко: «Счастливо оставаться, ваше благородие!» И последовал за Митрофаном. Глава пятая. Старшина провел наших странников по галерее огромного здания, занимаемого градоначальником, и ввел в отделение, назначенное для их жилища. У дверей стояли два огромные лунатика с бердышами. Это были воины. Комнаты были прекрасно убраны. Кругом стояли покойные кресла в виде ящиков или гнезд, кушетки, столы. На стенах висели зеркала удивительной чистоты. В другой комнате был накрыт стол, и старшина вежливо просил странников подкрепить силы. Усачев никак не хотел сесть за один стол с барином, но Митрофан приказал ему, и он должен был повиноваться.